Диета стройность. Эффективная, но трудная краткосрочная диета, позволяющая избавиться от 4-5 килограммов. Подходит людям с хорошим здоровьем, железной силой воли и огромным желанием влезть в свои старые вещи. Диета стройность 6 дней разделяет на 3 этапа. Первый самый строгий и трудный, поскольку в первый и второй дни можно только пить. Первый и второй дни. 2 стакана молока и 2 стакана томатного сока без соли. И это все. К сожалению, никакого чая, кофе или воды. Третий день. Завтрак. Кусочек черного хлеба с маслом и чайной ложкой меда. Обед. 100 граммов вареной куриной грудки. Ужин. 2 вареных яйца, можно жареных, но на сухой сковородке. Четвертый день. Завтрак. Кусочек черного хлеба с маслом и чайной ложкой меда. Обед. 100 граммов нежирной вареной или приготовленной на пару рыбы. Ужин. 2 вареных яйца. Можно жареных, но на сухой сковородке. Пятый день. Завтрак. 2 яблока или апельсина. Обед. 200-250 граммов овощного салата. Любые овощи, кроме картошки. В качестве заправки можно использовать лимонный сок. Запрещены сметана, майонез, растительные масла. Ужин. Любые фрукты, кроме бананов, в любом количестве. Но меру знать стоит. Шестой день. Завтрак. 2 яблока или апельсина. Обед. 200-250 граммов овощного салата без заправки или с лимонным соком. Ужин. Любые фрукты, кроме бананов. Исключая первые 2 дня, можно пить воду и зеленый или травяной чай без сахара. Чтобы диета работала, строго следуйте инструкциям, не переставляйте дни местами, без всякой самодеятельности. Лара, 28 лет. На своем дне рождения хотелось выглядеть сногсшибательно. А для этого мне нужно было сбросить хотя бы 3 килограмма, в общем, немного постройнеть в талии и бедрах. То, что диета трудная и строгая, меня не сильно пугало. Страшилась первых 2 дней, поскольку я люблю много пить, а вот заклеить себе рот, в принципе, могу. Начала диету с выходных специально, чтобы самый трудный период пришелся на отдых. Я поехала на дачу, таскалась по лесу, собирала грибы. В общем, стремилась находиться подальше от кухни. Было очень трудно. На 3-й день диеты утром заварила себе чашечку ароматного черного кофе и была безумно счастлива. Даже бутерброда из хлеба и масла не очень хотелось. Начиная с 4-го дня диеты, не чувствовала дискомфорта. Неделя выдалась относительно спокойной, на работе меня не сильно доставали, так что срываться я и не думала. Результат превзошел мои ожидания. Я сбросила не 3, а 4 килограмма 200 граммов. Мое парадное платье снова сидело на мне замечательно. Нигде ничего не торчало, не выпирало. Но самое приятное, что когда ко мне пришли гости, все заметили, как я похорошела.